Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы вновь готовы отправиться в сказочное музыкальное путешествие в рамках цикла программ Московской филармонии «Сказки с оркестром», и мы искренне рады этой новой встрече с вами. И сегодня премьера для вас, дорогие друзья. Вы услышите две сказки великого датского автора, писателя, удивительного сказочника Ганса Христиана Андерсена «Соловей и гадкий утенок». На сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер Димитрис Батинис. В сегодняшней программе также принимает участие ансамбль солистов «Мадригал» Московской филармонии, художественный руководитель, заслуженный артист России Александр Суэтин. Ох уж эти сказки, великое творение человека. Каждый раз на протяжении всей своей жизни мы можем открывать в них что-то новое для себя, весьма интересное, да и призадуматься над чем-то. Сегодня в музыкальном оформлении сказок прозвучат фрагменты из следующих музыкальных произведений. Симфоническая поэма «Песня соловья» Игоря Стравинского, симфоническая сюита «Матушка-гусыня» и «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля, балет «Красный маг» Рейнгольда Глиера, симфоническая сюита номер 2 Дариуса Мийо, симфоническая сюита «Летний день» и фортепианный цикл «Мимолетности» Сергея Прокофьева в оркестровке Рудольфа Баршая, балет «Лебединое озеро» и цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского, «Туанельский лебедь» Яна Сибелиуса, «Лебедь» Камиля Сен-Санса, музыка анонимных авторов XVI века, а также цикл пьес «Карнавал забытых животных» Дмитрия Булкина. Автор литературно-музыкальной композиции Ксения Суэтина. По традиции сказка с оркестром в двух частях с антрактом. И в антракте вы сможете приобрести наш практически волшебный сказочный буклет, в котором уже и маэстро-дирижер, и замечательная актриса, в исполнении которой прозвучит сказка с оркестром, уже оставили для вас свои автографы. Так что спешите, друзья. Итак, «Соловей», «Гадкий утенок», сказки Ганса Христиана Андерсена с оркестром в исполнении народной артистки России Евгении Добровольской.